какие носили летчики времен Второй мировой, и рубашки с незастегнутой верхней пуговицей ворота и свободно приспущенным узлом галстука. На его плече неизменный толстый ремень, а сама камера лихо болтается сбоку. У него светло-карие с зеленцой глаза. Разговаривая, он машинально ерошит пятерней спадающие на лоб непослушные волосы. Его репортажи печатают на первых полосах и местные, и центральные газеты. Последнее время я вижу его совсем редко. Работы у него прибавилось. А тут как-то выхожу из издательства, и вдруг он навстречу. Говорит, подброшу тебя до дому. Вообще-то мне по прямой 20 минут хода спокойным шагом. Бегать, как в Москве или Питере, здесь не принято. Включаешь себе первую скорость, идешь, здороваясь со знакомыми, и радуешься жизни под шумящими кронами платанов. Но уже вторую неделю в городе неспокойно. И я думаю, хорошо, пусть уж подвезет. Возле дома правительства толпа с тротуара перетекает на проезжую часть. Машина движется медленно. Наконец мы въезжаем на площадь, посередине которой на постаменте стоит человек в кепке. Он стоит лихо отставив ножку, точно собирается станцевать мазурку, и протягивает руку несуществующей партнерши. От площади, повернувшись к танцору спиной в надежде, что не пригласит, улицы разбегаются в разные стороны, кто вверх, кто вниз. А сам танцор повернут спиной к старой городской думе, стройной постройке с башенкой посередине. И время, которое показывают часы на этой башенке, видят все, кроме стоящего спиной танцора. «Поедем? Прокатимся?» «Куда спешить?» — говорит Ираклий. Мы сворачиваем к набережной, и через 15 минут езды город остается позади. Дорога почти пуста. Только изредка попадаются встречные машины. Они спешат в город, точно боятся опоздать к началу какого-то представления. Низкого солнца не видно, все небо затянуто дымкой, и в этом рассеянном освещении пространство, поменявшее плотность, плывет, тихо колыхаясь за окнами машины. На горах слева от дороги фруктовые деревья, яблоневые, абрикосовые, персиковые, сливовые. Середина марта, и листьев на них нет, а есть только цветы. Ярко-розовые, розовые, белые, дымчатые, бледно-оранжевые. Маленькие разноцветные парашюты, которые никак не могут приземлиться. Или как будто горы выдохнули через стволы и ветви. Слева от дороги черненая скоропись виноградников, повторяющая все буквы здешнего алфавита. Мы поднимаемся к храму, в который русский мятежный поэт поселил однажды своего мятежного героя, и смотрим вниз, где соединяются в одну две реки. Ну да, и рек не мыслит врозь существования, ткань сквозная. Ираклий накидывает мне на плечи свою куртку, потому что март и вечер, и в горах быстро холодает. Он растерянно обводит глазами долину, в землю, которой ударил однажды столб животворящего света, и говорит, вроде бы не к месту, за все, оказывается, надо платить. Я перевожу взгляд с Ираклия на долину, где уже загораются огни, на одушевленные горы, на одинокую звезду, внезапно прорвавшуюся сквозь дымку, и думаю, и за это тоже? Неизвестно, когда мы еще выберемся сюда, говорит Ираклий, и ветер раздувает на нем рубашку, точно полотнище паруса. Чтобы Ираклия ненароком не унесло, я беру его под руку, и так мы стоим еще какое-то время. Когда мы возвращаемся в город, уже совсем темно. На проспекте по-прежнему много людей. Горят огни, играет музыка. Я выхожу на узкой улочке возле своего дома, перебегаю дорогу и, прежде чем войти в подворотню, машу Ираклию, и он уезжает. Потом он исчезает на неделю. Я места себе не нахожу. Встречаю в буфете Вову Ладо, его друга, сапкора одной из центральных газет. Полное имя Вовы Ладо — Владимир. На работе его зовут на русский лад Вовой, а друзья на местный лад — Ладо. Но поскольку вся жизнь и все дружбы у него связаны с работой, то и получилось Вова Ладо. Он улыбается, кивает мне из-за столика. После незначительного разговора о том о сём спрашиваю, как бы между прочим, где Ираклий работает. Ты же знаешь, какая у него работа. Не волнуйся, скоро объявится. Я знаю, какая у него работа. Я слежу за его передвижениями по газетным репортажам. Вова Ладо ласково целует меня в голову и убегает на свой четвертый этаж. «Здравствуйте, красавицы», — говорит Ираклий и кивает на свеженькие томики Гумилева и Бабеля.